И все, мысленно сказал я и пошел к гостинице. Зря угробил почти 2 часа, думал я. Допустим, поймал бы мальчишку за руку. А вдруг попался бы стойкий, которого не сломали бы ни деньги, ни предложение покататься на джипе? Что тогда? Мальчишка не Виктор, с ребенком не станешь грубо обращаться. Кроме того, Лимбит наверняка подстраховался, и мальчики, скорее всего, получали письма не из его рук. Когда я вошел во двор, то нос к носу столкнулся с бригадиром Романом. «Ну?» — неопределенно спросил я его. «Работаем?» — в тон мне ответил бригадир, пряча в кулаке полиэтиленовый пакет. «Да», — кивнул я, — «пиво только что привезли, разгружают». Хлопнув его по плечу и выбив облако цемента, я, посвистывая, взбежал на этаж, подошел к двери резервации и, не успев достать из кармана ключ, замер. «Вот же какая хреновина!» — пробормотал я, глядя на дверную ручку. Скрученный в трубочку между ручкой и дверью торчал почтовый конверт. Я выдернул его, не веря, что меня так ловко обвили вокруг пальца, и прочитал свою фамилию, отпечатанную все тем же струйным принтером. Бедная дверь! Сколько раз ей доставалось от меня ни за что! Я двинул по ней кулаком с такой силой, что по этажам и коридорам разлетелось эхо, как от пушечного выстрела. «Дорогой друг, спешу вас предупредить, что на продажу, помимо колпака, я выставляю другую немаловажную вещь, забытую вами по невнимательности в каком-то гадком сарае. Автомобиль ВАЗ, 6-й модели под номером 5427 КРД, вишневого цвета, со всеми вашими отпечатками пальцев, на руле и рычаге переключения передач. Правда, набитая, немного помят передок, разбита правая фара и радиатор выпачкан в чем-то красном, да налипла к нему не то шерсть, не то волосы. Но за этот дефект я сбрасываю цену. В итоге она становится просто смехотворной, почти символической, $300 000 США. Если у вас в настоящее время нет наличной валюты, я готов взять антикварным золотом. Завтра в 23:00 вы должны курсировать на своем автомобиле с включенным в салоне светом по перевалу между морским и рыбачьим, между 44 и 50 километрами, то есть двигаться туда-сюда, до тех пор, пока вы не встретите легковой автомобиль, который подаст вам сигнал фарами. Переключение с ближнего света на дальний. 2 коротких и 1 длинный. Остановившись на обочине, вы должны ждать, когда к вам подойдет мой курьер. В обмен на деньги он надаст вам ключи от машины и колпак, а также скажет, где вас в данный момент находится. Если вы не приедете к месту встречи, то товар я продам в милицию. Они все оторвут с руками. Крепко обнимаю и целую. Ваш Н. Это письмо я рвать не стал. Просмотрел его на свет, прощупал конверт, сразу обратив внимание на то, что его уже один раз вскрывали, а потом заклеили вновь. И спрятал в том энциклопедии. Затем, как был в шортах и в майке, спустился в бар, оттуда через чугунную калитку поднялся на цокольный этаж. Работа стояла. Можно было сказать, что она умерла собственной смертью. На бетонном полу, покрытом меловой пылью, были раскиданы носилки, грязная одежда, лопаты, мастерки и пиленные ракушечные блоки. Большое пластиковое окно привалилось к стене, и на нем белой краской было изображено «Все козлы, кроме мы». Мелкорослый бригадир Роман, похожий на дядьку Черномора, только без бороды, сидел в пустом оконном проеме, пил пиво и обнимал за плечи и крупнотелую дородную деву в желтом сарафане. Рядом с ним, с безропотной покорностью и самоотверженностью Павки Корчагина, продолжал работу единственный рабочий, которого я называл доходягой. Бригадир, не удосужившись хотя бы приветствовать меня стоя, качнул своей почти идеально круглой головой и представил меня своей подруге. «Во, а это хозяин!» Не глядя в жуликоватые глаза бригадира, я подошел к деве и взял ее под локоть. «Выйдите, пожалуйста, вон!» — попросил я ее. «А что такое?» — тараща глуповатые глазки, начала возмущаться дева. «А почему это я должна выйти?» Я уже не обращал на нее внимания, смахнул бригадира на пол и, подтолкнув его к стене, спросил. «Ты когда должен был установить окно?» «Так», — развел он руками, — «цемента не было». «А проем ты подогнал по периметру?» «Не успел», — быстро заговорил бригадир. Взгляд его блуждал по стене, моим плечам, груди, и я никак не мог ухватить. «Сейчас сделаю, к утру сделаю». Доходяга, не выпуская из рук лопату, косился на меня и от страха работал с еще большим усердием. «А где твои лодыри?» Все сильнее теснил я бригадира, а когда он уперся спиной в стену, взял его за воротник куртки. Почему ни одна перегородка еще не поставлена? Чем занимается электрик? Почему, черт тебя подери, ты второй месяц гоняешь здесь пыль и лакаешь пиво? Да все сделаем, хозяин, с опозданием стал обещать бригадир. Я приподнял его, встряхнул, как пыльный мешок, и бросил на пол. Почему ворота гаражные постоянно открыты настежь? Задавал я ненужные вопросы и легко, двумя пальцами, шлепал бригадира по пухлым щекам. Почему здесь посторонняя женщина? Почему ты...